О том, что я буду к обеду с гостями, я предупредила папулю телефонным звонком. И к нашему появлению у стола в летней кухне было подготовлено достаточное количество посадочных мест. На всю семью, плюс Федя с Машей, минус Акимка, недоросший еще до застолья. Барклай, как обычно, занял место под столом, но не сидел там, а ходил по кругу, выпрашивая кусочки у всех по очереди. Мне казалось, что правильно воспитанная служебная собака должна вести себя как-то иначе, но наставлять и поучать четвероногого друга я, разумеется, не стала. Что выросло, то выросло. Главное, пес прекрасно знает, что нужно делать в минуту опасности. Защищать своих. И моментально понимает, кто ему свой, а кто чужой. А это ценная способность, которой редко обладаем мы, люди. Бывает, пока разберешься, с кем дело имеешь. Вдребезги разобьешь, если не сердце, то светлую мечту. Насытый желудок потянуло философствовать не только меня. Приятно видеть добросовестных едоков. Умиленно созерцая трапезничающих, возрадовался папуля. Признаться, не доверяю я людям с плохим аппетитом. Чудится мне в них какое-то затаённое коварство. Конечно. «Ты же читал графа Монте-Кристо», — одобрительно кивнула мамуля. «Он, граф, не ел в доме врага своего». «Отрадно знать, что все мы тут друзья», — продолжил рассуждение папуля. «Большие друзья», — поддакнул Зяма, незаметно расслабляя веревочку в поясе штанов. «Друзья мои, прекрасен наш союз», — провозгласила мамуля. Я встрепенулась. «Кстати, о союзах. Все помнят, что у нас с Денисом скоро свадьба?» «Да-да, не волнуйся, мы приготовили подарки», — успокоила меня Трошкина. «По опыту долгих лет большой дружбы, легко читающая мои мысли». «Ну что ты, Алла, Инка же не ради подарков», — смутился мой простодушный жених. Мы с Трошкиной переглянулись, я вздохнула, а она похлопала меня по руке. «Ничего, ничего, вы еще научитесь понимать друг друга». «Не научимся, если кое-кто не перестанет постоянно скрывать от меня информацию». Я развернулась к Кулебякину. «Скажи-ка, милый, не прояснилось ли что-нибудь по поводу взрыва на горке?» Денис переглянулся с папулей, как только что мы с Трошкиной. В глазах моих любимых мужчин затейливо смешались досада, сожаление и смирение. «Не знаю, зачем тебе это, но ладно, скажу, иначе ты ведь не отстанешь», — вздохнул майор Кулебякин. «Да, солдатики собрали почти все осколки газового баллона, и теперь ясно, что он рванул не просто так. В него попала пуля». «Какая еще пуля?» Вмиг, потеряв всякую благостность, возмутилась мамуля. «Тут, в нашей мирной сельской глуши, стреляют? Кто?» Она с подозрением уставилась на папулю, потом перевела взгляд на Дениса. Оба одинаково сделали хэнде-хох, не мы, мол. «Тебе, Бася, калибр назвать? Или достаточно сказать, что стреляли из охотничьего ружья, которого у нас нет?» Отметая несправедливое подозрение, с легкой обидой спросил папуля. «Из ружья?» — в один голос вскричали мы с Машенькой. «Да, а что?» Пытливо прищурился майор Кулебякин. «А то, что и наш коптер, похоже, сбили ружейным выстрелом». Задумчиво молвил Шаляпин и взъерошил рыжую шерсть на голове. «Я, кажется, знаю...» «Молчи, грусть, молчи!» Цитатой и выразительным взглядом я попыталась заткнуть Феде рот. Маша, судя по прошедшей по краю скатерти крутой волне, с той же целью с силой наступила ему на ногу. «Ой-ой!» — скривился наш болтливый товарищ. «Федя очень переживает потерю коптера», — объяснила Машенька. «Зря мы об этом заговорили. Теперь придется долго успокаивать бедняжку. Пойдем, Федор, я накапаю тебе валерьянки». И она потащила охромевшего Шаляпина из-за стола. «И я накапаю», — подхватилась я, не уточнив, чего, куда, кому. «Ну, на мозги могу накапать». Феде не помешает. «Это же надо! Ты чуть не выболтал ценную оперативную информацию! И кому? Фактическому конкуренту!» Догнав товарищей за воротами, накинулась я на Шаляпина. «Не понял. О какой конкуренции ты говоришь?» Федя остановился. «Ну, здрасте. Майор Кулебякин, неофициально будучи в составе следственной группы, по делу о пропаже броневика, тоже ведь ищет золото». «А какая связь между золотом и психом с ружьем? А ты не понял?» Я отвела взгляд от Феди и посмотрела на Машу. «И ты не поняла?» «Кузнецова», — досадливо сказала она. «Если хочешь в очередной раз от нас услышать, что ты самая умная, считай, что мы это уже сказали, окей? Ну, выкладывай уже, что ты там поняла?» «Предположила», — скромничая поправила я. «Но с высокой степенью вероятности. Давайте где-нибудь присядем, и я все объясню». Мы прошли немного вверх и устроились на том бетонном гребе, где я и Зяма рассматривали свежевыкопанные денежки. Вот, кстати, опять у меня из-за одной увлекательной истории другая провисает. «Момент», — сказала я друзьям-детективам и позвонила брату-кладоискателю. «Зяма, насчет наших металлических кружочков. Ты нашел их?» Зяма явно не понял, о чем я, но впечатлился строгим тоном до заикания. «Ты не мимикай мне, братец-козлёночек. Ты говори, где наше сокровище». «А, ты про эти металлические кружочки. Да, мы нашли их, не волнуйся». «И где же?» «Ты не поверишь. В стиральной машине». Аллочка туда очень удачно заглянула, как раз стирать собиралась. «Вот это я понимаю, отмывание денег». Мне стало весело, и распрощалась я с братцем уже на улыбке. Она, правда, чуточку скисла, когда я вспомнила, что того бесследно запропастившегося щеночка в стиралке-то мы и не искали. Волевым усилием я отогнала видение маленькой собачки, кувыркающейся в барабане и растворяющейся в мыльной пене, вернувшись к более актуальной пропаже. «Итак, про золото и психа с ружьем. С чего это он палил по нашему коптеру, вы не подумали?» «Так псих же», — пожал плечами Федя. «Не факт. Это бабуся Семёновна назвала его психом, а он, возможно, напротив, весьма предусмотрительный тип». Я растопырила пятерню и принялась загибать пальцы. «Во-первых, Семёновна сказала, он появился недавно, до этого дача пустовала. Во-вторых, дом он купил или просто занял, этого мы не знаем, никакой попало, а с голубятней. Оттуда окрестности, как на ладони. В-третьих, он подстрелил квадрокоптер, у которого обзор был еще лучше. Почему? Вернее, зачем?» «Чтобы что-то скрыть?» — нахмурилась Машенька. «Себя, например», — предположила я. «А может, еще и белый броневичок, укромно припаркованный в тени голубятни?» «Ты предполагаешь, что этот псих на самом деле похититель золота, отступивший на заранее подготовленные позиции?» — уточнил Федя. «Сидит на своей голубятне и смотрит, не подбираются ли к нему оперативники», — подхватила Машенька. «Увидел подозрительно рыскающий коптер и снес его». «В эту версию не укладывается газовый баллон», — заметил Шаляпин. «Баллон уж точно не рыскал и подозрений не вызывал. Зачем было в него стрелять?» «Чтобы взорвать кого-то», — подсказала я. «Кого? Того бездомного деда, зачем?» «Дед тоже появился на горе совсем недавно». «И что?» «Не знаю», — призналась я. «Мне не хватает информации. Могу проинформировать тебя о пропавших банковских идиотах, ставших жертвами кораблекрушения», — предложила Машенька. «Катерина прислала мне в WhatsApp подобие досье. Будешь знакомиться?» «Обязательно». Я приняла чужой смартфон, вывела на экран сканированный документ и стала читать его. Почти сразу я начала ерзать, подпрыгивать, кивать. «Так-так-так, ага. Что что ага? Инка, не томи». Я опустила смартфон и победно посмотрела на Машеньку. «Вадим Романов, 42 года, начальник службы безопасности банка, военный пенсионер. Служил в горячих точках, естественно, умеет обращаться с оружием. Разведен, дети взрослые. В Крым переехал 2 года назад, когда поступил на работу в банк. Артем Сосновский, спец по логистике. Моложе Романова на 12 лет. И совершенно другого поля ягода. Модный мальчик из Москвы. По образованию маркетолог, но соответствующей вакансии в банке не было. «Маркетолог», — фыркнула Машенька, насмотревшаяся на таких ребяток и в папином банке, и в нашем рекламном агентстве. «Да еще столичный. Наверняка с ухоженной бородой из барбершопа, в модных шмотках, при дорогих часах и айфоне последней модели. Знаток здоровой еды, любитель электросамокатов и какого-нибудь экологичного спорта. Кайтинга», — подсказала я. «И туристических походов в горы. Смекаете?» «Что?» «Походы, ночевки в палатках, приготовление еды на костре. Ну?» «Что ну, Кузнецова, говори уже!» «Ребята, у вас очень плохо с воображением. Нужно как-то его прокачивать», — посетовала я. «Почитайте хотя бы книжки нашей мамули или там серию Роулинг про Гарри Поттера. Они весьма развивают фантазию. Ай! Не надо драться, я все объясню. Смотрите, Романов — идеальный кандидат на роль того меткого психа с ружьем, который засел на голубятне. А как, по-вашему, мог замаскироваться на местности Сосновский? Подсказка. Бородач. С навыками выживания в дикой природе. Подвинься, Мань, я сам ее побью», — не выдержал Шаляпин. «Загадки она нам тут загадывает». «Спокойно, Федор, я, кажется, поняла». Машенька хлопнула в ладоши. «Сосновский был тем бомжеватым дедом. 10 баллов Гриффиндору». Благосклонно кивнула я. «Молодец, Маруся». «Опять не сходится», — заворчал Федя. «Если Романов и Сосновский вместе провернули операцию по похищению броневика с золотом, зачем одному из них взрывать другого?» «Но как же зачем?» Мы с Машенькой переглянулись и одинаково покрутили головами. «Чтобы не делиться, конечно». «Как-то не нравится мне ваш настрой», — проворчал наш компаньон. «А версию одобряешь?» «В ней что-то есть», — признал Федя. «В ней есть все. Не согласилась я. «И преступники, и мотив. И золото?» — встряла Машенька. «Наверняка и оно тоже», — уверенно сказала я. «Эти типы его спрятали и ждали, пока поиски прекратятся, чтобы спокойно вывести добычу куда подальше». «Но поиски еще ведутся. На всех дорогах Крыма введен план перехват», — напомнил Федя. «И это значит что?» «Ой, спокойно, я уже поняла, вы не любите игру в загадки. Я сама скажу. Это значит, что золото все еще где-то здесь». «Конкретизировать не можешь?» Я развела руками. Самое логичное предположение уже было высказано. «Машина с золотом спрятана на даче с голубятней», — рассудил Федя. «Но там же прячется меткий стрелок с ружьем, поэтому я вас, девочки, туда не пущу». «А мы не пустим тебя одного». Маша вцепилась в Милова, как будто он уже собрался в последний и решительный бой. «И как же мы тогда узнаем, там ли спрятано золото?» «Да, как?» Две пары глаз уставились на меня. «А никак?» Немного подумав, решила я. «Это узнаем не мы. Федь, позвони Денису. Скажи, что он нам очень нужен, пусть летит мухой. Это срочно и важно». «Ты уверена?» Пока Шаляпин звонил Кулебякину, встревоженно шептала мне Машенька. «Ты вот так запросто, за здорово живешь, выдашь нашу догадку? Интеллектуальную собственность стоимостью в 100 кило золота? Представителю официального следствия?» «Не запросто, а под честное слово», — успокоила я ее. «Честное пионерское, что ли? Честное офицерское?» «Это серьезно», — поддержал меня Федя, как раз закончивший разговор с Кулебякиным. «Майор сказал, они уже бегут». «Они?» Я насторожилась и встала, вглядываясь в родной забор и опасаясь увидеть выбегающую из калитки вереницу родственников. Но нет, Денис вышел всего лишь с Барклаем. Конспиратор. Молодец. Типа, просто вывел песика на прогулку. «Ну, и что происходит?» С нескрываемым подозрением спросил майор Кулебякин, подойдя к нам поближе. Мы сидели на своем грибочке тихо и чинно, как три благовоспитанных детсадовца. Лица безмятежные, ладошки сложены на коленках. «Происходит событие большой общественной значимости», — — охотно объяснила я. «Частное детективное агентство «Версия» спасает провальное официальное расследование похищения броневика с золотом». «Уж так и спасает», — усомнился Милый и потеснил меня на бетонном насесте. «Подвинься». «Конечно, спасает. Разве следствию известно, где искать организатора этого преступления века?» «А детективному агентству известно». Милый прочитал ответ по моему торжествующему лицу и задал следующий вопрос. «И оно готово поделиться информацией?» «Да», — сказал Федя. «Нет», — сказала Маша. «Да, известно, нет, не готово», — расшифровала я. «Вернее, готово, но на одном условии. Мы все расскажем тебе, и ты лично гарантируешь, что наше участие не будет замалчиваться. Наоборот, ключевая роль версии в раскрытии этого преступления будет всячески отмечаться и подчеркиваться». «Я-то готов вас отмечать и подчеркивать, мне не жалко. Но есть еще мое начальство, есть руководство банка, наконец, пресса. Как она будет освещать это дело, я не могу предсказать», — пожал плечами Денис. «По банковской линии все пройдет в лучшем виде, я позабочусь», — пообещала Машенька. «И за прессу не волнуйся. Журналистов я беру на себя», — сказала я. «Твоя задача — официально отметить нас в каком-нибудь рапорте или отчете. Ну и устно при всяком удобном случае напоминать, что только благодаря частному детективному агентству «Версия». Маш, нашему клиенту этого хватит?» «Вполне», — кивнула Машенька. «Мы же не обещали, что лично из рук в руки вернем ему золото. Мы подрядились его найти». «Подрядились, значит». Кулебякин посмотрел на меня с укором, скривился и передразнил на редкость противным, писклявым голосом, ничуть не похожим на мой. «Машенька с Феденькой просто так приехали отдохнуть и домик купить». «Одно другому не мешает», — резонно заметила Машенька. Феденька пристыженно промолчал. «Короче, майор Кулебякин, даешь ли ты слово офицера?» — торжественно спросила я. «На чем мне клясться? На Библии?» Я огляделась и подозвала Барклая. Он с готовностью прискакал и встал перед нами, преданно глядя мне в глаза. Я молча возложила ладонь Кулебякина на широкую собачью спину. «На самом дорогом, значит», — показательно вздохнул Денис. «Да, клянусь. Я буду всем и всюду говорить, писать и телепатировать, что дело было раскрыто только благодаря частным сыщикам из «Версии». Конечно, если действительно получу от этих доморощенных детективов ключевую информацию. Ведь получу же, да?» «Ага». Я стряхнула кулебякинскую ладонь со спины Бассета, ласково потрепала собачьи уши и хлопнула по бело-коричневой хвостатой попе. «Иди, мальчик, погуляй еще. У нас тут будет взрослый разговор». На задержание нас, конечно же, не взяли. Мы бы это задержание вообще пропустили. Денис не уведомил нас о планах полиции, велел только дома сидеть, никуда не соваться. Если бы под вечер не услышали выстрелы. «Это из ружья», — встрепенулся папуля, мирно вытиравший полотенчиком вымытые после ужина тарелки. Посуду мыла, кстати, я. Не люблю это занятие, но оно прекрасно развивает кротость и смирение. Опять бабахнуло. «А это уже не из ружья». Папуля на слух классифицировал выстрелы и строил логичные версии. «Дочка, где твой жених?» «Полагаю, именно там, где стреляют», — ответила я, старательно сохраняя спокойствие. «Не волнуйся, папуля, это завершающая стадия полицейской операции. Скоро это закончится, и Кулебякин расскажет нам, как все прошло». Но Кулебякин, заскочив во двор минут через 20, только залпом выхлебал бутылку воды из холодильника, одарил смирную и кроткую меня бешеным взором и, рявкнув «Со двора ни шагу!», снова убежал. «А психа-то взяли?» — покричала я ему вслед, птицей взлетев на недостроенный второй этаж, откуда видно улицу за забором. «Возьмем!» «А золото нашли?» «Найдем!» — донеслось уже из-за поворота на Виноградную. Что примечательно, умчался майор не вверх, а вниз. Значит, операция по задержанию человека с ружьем еще не завершена. но преследование ведется уже не на горе, а внизу. Тогда почему это я должна сидеть во дворе? Ну уж нет. Надоело мне проявлять кротость и смирение, пока кто-то демонстрирует тупость и некомпетентность. Моим преступникам, можно сказать, на блюдечке преподнесли, они его взять не могут. Ворчала я, сердито топча сухую траву на горе. Мы с Машей и Федей вышли прогуляться, подышать свежим воздухом и обсудить работу нашей доблестной полиции. Шли бесцельно, куда глаза глядят. И через некоторое время уперлись в знакомый забор, за которым мы с Зямой когда-то видели экскаватор. И тут меня вдруг как молнией поразило. Я даже затряслась. «Что с тобой?» Машенька встревожилась и потянулась пощупать мой лоб. «Температура подскочила. Да брось ты нервничать». «Мань, я все поняла. Вот прям все-все». «А конкретнее?» Федя участливо заглянул мне в лицо. Ему это легко было сделать. Я же на голову выше. «Ты все поняла, все постигла. Хочешь об этом поговорить?» «Еще кушетку мне предложи, психиатр доморощенный». Отмахнулась я, продолжая сверлить взглядом чужой забор. «Не хочешь кушетку, не надо. Скажи, что хочешь». Согласилась Машенька. «Вот все понимаю, люди добра мне хотят. Но убила бы за этот участливый тон. Нашли дурочку ненормальную, как же? Кто на свете всех умнее? Индия Кузнецова». Хотя в данном конкретном случае это еще нужно доказать. «Так, меня тут спрашивали, чего я хочу?» «Стесняюсь спросить, в вашем расширенном наборе снаряжения есть отмычки?» Я с трудом отлепила взгляд от забора и посмотрела на Машеньку. «Не стесняйся, конечно же есть!» Она похлопала по своей маленькой миленькой сумочке. «А металлоискатель?» Федя и Маша переглянулись. Нахмурились. Очевидно, поняли, что экипированы недостаточно хорошо. «Тогда вы пока открывайте, а я сейчас». Я бегом припустила вниз с горы, и минут через пять, не больше, пыхтя и сопя, вернулась с металлоискателем. Товарищи-сыщики уже открыли ворота и стояли около них, по гусиному вытягивая шеи и осматривая просторный пустой участок. «А знаешь, этот мне нравится». Обернувшись на мой топот, сообщила Машенька. «Сколько стоит? Я, пожалуй, возьму». «Блин!» Я остановилась, налетев на внезапную мысль, как на опущенный шлагбаум. «Это было бы идеально, но, боюсь, мы уже не успеем оформить покупку». «Почему идеально?» — спросил Шаляпин. «Чем-то, значит, участок ему не приглянулся». «Почему не успеем?» — поинтересовалась Машенька. Ей, значит, все по нраву. Отличная интуиция у барышни. Не успеем, потому что нынешнего владельца этой землицы, боюсь, трудновато будет найти. Сдается мне, это его сейчас ловит наша доблестная полиция. Он псих с ружьем? Сама догадалась Машенька. Тогда присоединяюсь к вопросу коллеги. Что же тут идеального? Я, конечно, не юрист и плохо разбираюсь в вопросе. Но вроде как ты могла бы претендовать на 15% стоимости клада, найденного на твоей земле. А тут есть клад? Машенька моментально сделала правильные выводы и потянула у меня из рук металлоискатель. Куда идти? Туда. Я указала на прямоугольник перекопанной земли. Видишь, где крышка люка? Странное дело. Крышка тут есть, а люка нет. Шустрый Федя первым успел к названному мною ориентиру и легко поднял ребристый пластмассовый круг, похожий на черепаший панцирь. Под ним была такая же взрытая земля. Люк бутафорский, что только подтверждает мою догадку. Пробормотала я, остановившись у края вскопанного участка. «Маша, стой! Отдай металлоискатель Феде, не будем там все топтаться. Чтобы не истребить следы? Не только». Уклончиво ответила я, делая шаг назад. «Нехорошо ходить по могилам». «Это могила?» — Машенька присвистнула. «И кого же тут зарыли? Слона?» «В точку». И тут же Федор, успевший включить прибор, удивленно сообщил нам. «Тут действительно что-то есть. И огромное». «Ширина передних колес 1700 миллиметров, задних 1560», — припомнила я. смысле? Там зарыт броневик?» До Машеньки наконец дошло, и она аж подпрыгнула. Фёдор бегом за лопатой. И, не дождавшись шансового инструмента, она кинулась рыть землю не то картонкой, не то дощечкой, подхваченной земли. «А у вас лопата имеется?» Вяло удивилась я, присаживаясь на сухую травку. Принимать участие в раскопках мне не хотелось. Все мои силы ушли на умственную деятельность, на физическую ничего не осталось. Впрочем, коллеги прекрасно справились и без меня. В четыре руки, Федя с лопатой, Маша с дощечкой, они поразительно быстро выкопали ямку, на дне которой обнаружился белый металл. В смысле, ровная металлическая поверхность, покрытая белой краской. «Это крыша машины с золотом!» Обрадовала меня Машенька, сама сияющая, как начищенная монета. Что и требовалось доказать. Устало кивнула я. «Все, отойдите в сторону, дальше будут копать другие. Сейчас я позвоню Кулебякину. Минуточку, сначала я позвоню». Машенька остановила меня, вытянула свой мобильник и торопливо сделала несколько фото раскопа. «Сейчас отправлю эти снимки мистеру Иксенко». «С геотегом», подсказал Федя. «Ага, с привязкой к спутниковой карте». «Все, готово. Теперь звоню». «Алло, Тарас Петрович? Это Мариэлла Гурковская, частное детективное агентство «Версия». Я вам только что фото отправила, получили?» «Это значит, что мы докопались до истины». «И до золота», просуфлировала я. «И до того пропавшего транспорта с золотом, который как сквозь землю провалился». Машенька хихикнула, но тут же снова стала серьезной. «Считаю, что мы свою задачу выполнили, вы согласны?» «Да, разумеется, но это уже сделаем не мы. Уведомляю вас, что мы передаем информацию официальному следствию. Нет возражений?» «Прекрасно, да, жду». Она спрятала мобильник и все объяснила нам с Федей. «Как только будет подтверждение, что золото там...» Машенька топнула ножкой. «Мистер Иксенко переведет наш гонорар». «Все, Ин, теперь ты можешь звонить Кулебякину». Я набрала знакомый номер. Денис ответил не сразу и разговаривал неохотно. «Ну что, родной, вы взяли психа с ружьем?» «Угу». «И личность его установили?» «Угу». «Это Вадим Романов?» «Угу». «Вы что там, как раз его допрашиваете, а я мешаю?» Догадалась я. «Угу». «Так я не мешаю, я помогаю». Я откашлялась и перешла на официальный тон. Частное детективное агентство «Версия» обнаружило пропавший белый броневик. «Что? Где? Как? Уже?» Милый вмиг оживился. «Смотри-ка, ты знаешь много разных трехбуквенных слов!» Издевательски порадовалась я. «А то заладил одно. Угу, угу». «Инка, не беси меня! Выкладывай, где и что вы нашли». «Долго рассказывать. Сейчас пришлю тебе снимки с геотегом». Пообещала я, и на том закончила разговор. Я кивнула подруге. «Маруся, отправь Денису те же фотки, что и мистеру Иксенко, и засекай время. Мне интересно, как быстро примчится кавалерия». Кавалерия примчалась через 16 минут. Этого времени мне с лихвой хватило на два важных дела. Во-первых, я высмотрела на перекопанном участке следы австралийских брендовых кроссовок с выпуклой фигуркой кенгуру на подошве и тщательно истребила их лопатой. Незачем оперативникам знать, что тут еще и Зяма отметился. Избавим молодого отца семейства от неудобных вопросов. Во-вторых, я вкратце изложила свое понимание этой детективной истории коллегам-сыщикам. Думаю, все началось, когда Вадим Романов и Артем Сосновский узнали, что мистер Иксенко намерен забрать свое золото из банка. Не знаю, кто из них главный организатор. Думаю, что начальник безопасности, но это не важно. Важно, что Романов и Сосновский обладали всей нужной информацией и могли загодя составить хитрый план. Они заранее заказали чехлы для машин, арендовали строительную технику и вырыли яму. Кстати, Романов до армии успел поработать в дорожно-строительной компании бульдозеристом, — вставила Машенька. «Это есть в досье, которое прислала Катя». «Да, читала», — кивнула я. В общем, Романов и Сосновский все подготовили и в день ограбления исчезли с радаров, имитировав свое маленькое кораблекрушение. Причем к этому времени они уже успели помелькать тут, на горе, в образах психа с ружьем и бомжа в шляпе. Ближе к вечеру они угнали «Газель», под мостом взяли на абордаж транспорт с золотом и под видом карнавальных машин, наряженных слониками, прогнали их в связке через центр города до улицы Виноградной. Подъехали сюда, расцепили машины, одну столкнули в яму и засыпали, а вторую угнали подальше и сбросили под откос. А сами стали до поры жить-поживать вблизи закопанного золота. Романов в заброшенном доме с голубятней, Сосновский в экологически чистой норе. «Недолго он там жил-поживал», — припомнил Федя. «Подельник же его прикончил, я так понимаю». «Угу». Я позаимствовала лаконичную реплику у Дениса. Видать, Романов делиться не пожелал. Проявила понимание Машенька. 50 кило золота ему мало было, он все 100 захотел. Он, видишь ли, то же самое подумал про Сосновского. Усмехнулась я. Увидев со своей голубятни, что его компаньон под покровом ночи сам полез на участок, где спрятано золото, а Сосновский полез? Не совсем, но он очень подозрительно отирался у открытых ворот. Зачем? Затем, что тоже следил за участком и заметил вблизи него какую-то странную активность. Чью? Мою. Мне не хотелось выкладывать историю с кладом старинных монет, и я всячески старалась ее обойти. И моего брата Зямы. Мы тут гуляли. С братом? Удивилась Машенька. С братом и с подругой. Запальчиво ответила я. И еще с собакой и с младенцем. Короче, вы тут шастали целой толпой. И Сосновский встревожился, полез проверять целостность зарытого золота. А Романов это увидел, неправильно понял и поспешил грохнуть подельника от греха подальше. Закончил Федя. Мне все понятно. А мне не все. Немного подумав, сказала Маша. Как им, Романову и Сосновскому, удалось застать врасплох экипаж броневика? Почему водители и охранники не сопротивлялись, а позволили замаскировать и похитить транспорт? Вот этого я тоже пока объяснить не могу, призналась я. Надо будет расспросить Кулебякина, может, он что-то знает. А вот и он, легок на помине. За забором зарычали движки приближающихся машин. Через минуту в ворота, которые мы гостеприимно распахнули настежь, гусиным клином влетела группа суровых парней. Первым, на острие атаки, шел суровый майор Кулебякин. «Вон отсюда!» Еще на подлете скомандовал он нашей боевой тройке, непроизвольно поморщившись при виде металлоискателей и лопаты. «Погуляйте где-нибудь в другом месте». «Что? Нет. Мы хотим видеть, как вы достанете золото», — воспротивилась Машенька. «Идем, Мань», — потянул ее Шаляпин и безропотно двинулся на выход. В одной руке лапка вырывающейся подруги, в другой — металлоискатель. «Тебе лучше не видеть». «Лопату оставите ли вы со своими?» — спросила я Кулебякина. — Иди уже, горе мое. — Я? Горе? Да без меня бы вы... — Домой, я сказал! Я вскинула на плечо лопату и с самым независимым видом зашагала к воротам. Определенно стоит еще подумать, пока не поздно, выходить ли мне замуж за этого деспота и тирана. Товарищи-сыщики ждали меня за воротами. Молча, ничего не обсуждая и не делясь эмоциями, мы вышли на дорогу и двинулись вниз. За нашими спинами ёрзали, разворачиваясь к открытым воротам машины опергруппы. Уже темнело, имело смысл подсветить сцену действия автомобильными фарами. В грюмом молчании мы дошли до нашего забора. Там у открытой калитки стоял папуля, смотрел вверх по склону и озабоченно хмурился. Мне показалось, что мимо прошли машины с мигалками или даже с прожекторами. Спросил он, кивая на выступ холма, обрисованный жемчужно-белым нимбом включенного дальнего света. «Полицейская спецоперация». Буркнула я и чутко пошевелила носом. «А чем это пахнет?» «Ватрушками, с творогом и миндалем». Папуля посторонился, не сомневаясь, что эта информация заставит нас изменить направление движения. Так гамельнский крысолов не сомневался в реакции на его волшебную дудочку мышек и крысок. Я круто свернула в калитку. Федя с Машей дружно шагнули за мной. «И еще есть картофельная запеканка с говяжьим фаршем, томатами и розмарином», — договорил Папуля нам спины, и ловушка за мышками-крысками захлопнулась. Мы отомстили Кулебякину за грубость и неблагодарность, сожрав его порцию запеканки. Ватрушку, правда, одну оставили. С милости велись, когда майор прислал мне фото аккуратной поленницы, сложенной из золотых слитков. Я тут же перебросила этот снимок Машеньке, а она отправила его мистеру Иксенко. Буквально через минуту Машин мобильник победно звякнул, информируя хозяйку о получении СМС-сообщения. Пришло банковское оповещение о поступлении на счет денежных средств. «Мистер Иксенко заплатил нам». Машенька вскочила и пустилась в пляс вокруг стола. «Всю сумму! Федя, Инна, гуляем!» Она даже запела что-то радостное, но осеклась при виде вошедшего во двор Кулебякина. «Ой, Денчик, прости, пожалуйста, мы тут все съели». «Как это все? И вовсе не все». Едва завидев нового едока, захлопотала у плиты Папуля. «Садись, Денис, я приготовлю тебе яичницу с беконом и крымскими помидорами». Майор послушно опустился на стул. «Те люди?» — тихо спросила я его, пока он не поел и не нашел в себе силы сопротивляться допросу. «Водители и охранники. Они были там, в броневике?» Денис кивнул. «Жуть какая!» — шлепнувшись на стул, прошептала Машенька и трогательно прижалась к Шаляпину. «Хорошо, что мы не смотрели». «Как это вышло?» — спросила я милого. «Почему они остановились там, под мостом, и даже не сопротивлялись?» «Водитель остановился в первом подходящем месте, раньше негде было, потому что почувствовал себя плохо. Им всем одновременно подурнело. В воду, которую они пили, было добавлено сильное снотворное». «В ту воду, которую они пили в банке, она была со снотворным. Но почему тогда никто из сотрудников банка не уснул? Питьевая вода наверняка была в открытом доступе». «В открытом доступе в банке. Кулеры с питьевой негазированной водой местного разлива с патриотическим названием «Крым наш», — усмехнулся Денис. «А в служебном помещении безопасников, где отдыхал украинский экипаж броневика, кто-то специально для них заботливо приготовил бутылки, самые популярные у наших соседей — Маршинской и Миргородской». «Тонко», — оценила я. «Кто-то из организаторов ограбления хороший психолог». «Был», — поправил Денис. «Сосновский этим увлекался. Разные модные бизнес-тренинги проходил, нейролингвистическое программирование, манипулятивные техники, то сё». Мы немного помолчали. Потом Денис спросил. «Как вам вообще в голову пришло копать на том участке? Вы что, там клад искали?» Я не успела ответить. Отвлеклась на сдвоенный вздох за спиной, оглянулась, оценила выражение ужаса на лицах Зямы и Алки и мягким жестом осадила вскипающую панику. «Полмиллиарда рублей в золотых слитках, чем не клад?» «В слитках», — повторил Зяма, осознал, что его клад-то в монетах, и выдохнул. «Фух». Потом до него дошло. «Полмиллиарда? А чьи будут 15%?» «Ничьи», — ответил майор Кулебякин, «потому что никакой это был не клад, а собственность гражданина чужой страны, похищенная у него преступниками и возвращенная ему в результате успешно проведенного расследования». «Про клятву помнишь?» — перебила я и с намеком погладила усевшегося у ног хозяина Бассета. «Совместного расследования российской полиции и частного детективного агентства «Версия». Поморщившись, поправился Денис. Федя улыбнулся. «Шаляпин, выйди на поклон», — потребовала Машенька, и мы все трое встали и раскланялись. «Но 15%...» — не унимался тайный кладоискатель Зяма. «Мы получили достойный гонорар», — успокоила его Машенька. «То есть тебе, Дюха, деньги уже не нужны?» — обнадежился братец. «Но-но», — строго сказала я ему. «Не Дюха, а Индиана Джонс. Делай выводы». «Понятно». вздохнул жадный братец и шепотом озвучил свои грустные выводы на ушко Трошкиной. «По-прежнему 25, и не процентом меньше». «А вы как хотели?» Я показала им язык. «А мы хотели чаю», — громко сказала Трошкина, которая очень не любит ссоры и разборок. «Сейчас организуем», — обрадовался папуля. «Ой, а что это вы все здесь делаете?» Подтянулась к компании мамуля. За ней, след в след, неотступно шаркала тапками бабуля. «О, все хотят чаю?» — приятно удивился папуля. «Как славно! Тогда, пожалуй, я быстренько нажарю пончиков. А я, пожалуй, пойду спать». Вставая, объявила я. Ужасно устала. Прямо с ног валюсь. «И что вы думаете? Родные, любимые, друзья и товарищи даже не попытались уговорить меня остаться. Понятное дело, такими ценностями, как золото и пончики, никто делиться не хочет». Проснулась я, как и легла, досрочно, но оказалась не самой ранней пташкой. Снаружи уже кто-то чирикал, если так можно выразиться, электропилой. Я вышла во двор и некоторое время с критическим интересом наблюдала за папулей, который героически сражался со старым абрикосовым деревом. Вообще-то его давно уже следовало срубить. Оно не давало плодов и опасно нависало над дорожкой к туалету. Я оценила, что папуля грамотно подступился к дереву так, чтобы упало оно на свободный участок двора. В лесу раздавался топор дровосека. Мрачно, без тени одобрения, провозгласил знакомый голос. И из соседней двери выступила заспанная мамуля в своей пижаме гламурного узника. «А что, у отца-то большая семья?» — подхватила я. «Семья-то большая, да совести нет», — продолжила мамуля, оживляясь. Она любит разные игры в слова. «Отец, видишь, пилит, и всем не до сна». «Так себе рифма», — покритиковала я. «Так себе занятие, утренний лесоповал», — парировала родительница и возвысила голос, перекрикивая рычащую пилу. «Боря, где ты взял этот жуткий пыточный инструмент?» «У ребят одолжил, у Феди с Машей», — ответил папуля, охотно останавливаясь. Видно, все же устал. «Почему жуткий? Прекрасный инструмент. Новая ленточная электропила». «У них и пила есть», — восхитилась я. «А у нас есть кому пилить», — сердито напомнила мамуля. «Боря, в доме двое молодых здоровых мужчин, а ты опять все сам да сам. Позвал бы Зяму». «Кто звал Зяму?» Загробным голосом поинтересовался упомянутый персонаж, неверными шагами, потому что с закрытыми глазами, выступая во двор из третьей двери. «Смотри, с него можно писать зомби», — подсказала я нашей сочинительнице ужастиков. Но тут братец открыл глаза, и я поняла, что ему уже доводилось позировать мастеру, правда, не пера, а кисти. Художник Мунк на знаменитом своем полотне «Крик» изобразил точь-в-точь нашего Зямочку. Безмолвный крик ужаса перекосил красивое лицо братца. «Что?» — испугалась я и проследила за взглядом безмолвно вопящего. «Папа? Пила? Дерево? Что не так-то?» Папуля, осознав, что привлек все внимание публики, опять картинно включил пилу и с размаху взгрызся ею в древесный ствол. Пила взвизгнула, едва не подавившись чем-то твердым, судя по звуку, металлическим. И тут же громко хрустнула, затрещала, заскрипела. Дудух! Спиленное ниже дупла старое дерево шумно рухнуло, при ударе о землю подняв тучу пыли. Папуля закашлялся, он аллергик. Зяма и вовсе прослезился. «Что?» На шум примчалась Алка в ночной рубашке. «О, боже!» «Это не боже, это я спилил дерево», — похвастался, приосаниваясь папуля, тут же снова закашлялся, согнулся и скрылся в пыли. «Молодец, конечно», — сказала мамуля с сомнением. Ее явно смутила реакция Зямы и Алки, превратившихся в пару трагических фигур. «Или не молодец?» «Ого!» — донеслось от свежего пня. «Ого-го! Бася! Дети! Вы не поверите, что я нашел!» «Что? Что ты нашел?» Любопытная мамуля немедля полетела на зов. «То, что мы спрятали...» Голосом, в котором отчетливо слышалось близкое рыдание, произнес Зяма. «Тут уже и мне сделалось нехорошо». «Что вы там спрятали?» «Ты, Инночка, только не волнуйся», — запищала Трошкина. «А ты, Зямочка, не убивайся. Что, у нас других денег, что ли, нет? Не проживем мы разве без этих доисторических?» «То есть вот там, в дупле, только что спиленного дерева?» Я не закончила риторический вопрос и закрыла лицо ладонью. «Дети! Мы действительно нашли клад!» Примчалась к нам припорошенная пылью и древесной трухой мамуля. В каждой руке у нее было по монете, и она победно трясла ими, как ребенок, разжившийся конфетками. «Это просто удивительно! Мы искали монеты на берегу, говорили об этом, озвучивали свое желание Вселенной, и она нас услышала! В дупле был клад! Настоящий клад!» «Дай-ка мне!» Под моим локтем просунулась костлявая лапка. Я и не заметила, как к нам присоединилась бабуля. «Хм, это что-то действительно древнее. Возможно, средневековое. Кажется, татарское. Очень странно. Дереву-то не больше 100 лет». «Я и говорю, чудо! Просто чудо!» Мамуля, радостная как дитя, отобрала у бабули монетку и в припрыжку умчалась к пню собирать чудо-деньги в карманы пижамной куртки. До нас донёсся её звонкий голос. «Боря, а мы возьмём 15% стоимости или оставим себе часть этих чудных монеток?» Зяма всхлипнул. «Ну-ну». Я похлопала его по плечу и ушла в свою комнату. Мне надо было прилечь и успокоиться. «Шу-шу-шу-шу», — недовольно зашептал не вполне проснувшийся Кулебякин. «Что там за шум?» — перевела я. «А, пустяки. На фоне 100 кило золота вообще сущая мелочь». «Ну не расстраивайся, Зямочка», — заворковала Трошкина за окном. «Ну ты же видишь, тут этих сокровищ как грязи. Но найдем мы тебе еще клад. У нас ведь и металлоискатель есть, и лопата. Даже 2». Громко подсказала я, падая в кровать растопырочкой, как дохлая морская звезда. «Федя с Машей не откажутся поделиться с нами своим снаряжением». «Мы собираемся в экспедицию?» — вполне уже внятно спросил проснувшийся Денис. «Прямо сейчас? Или всё-таки после церемонии бракосочетания? Я бы предпочёл после. Сойдёт за свадебное путешествие». «Ой, свадьба!» Я села в постели и уставилась на часы на стене. «Совсем потеряла счёт времени. Нам не пора возвращаться в город?» «Вечером поедем», — сказал Кулебякин и расплылся в самодовольной улыбке. «Приятно видеть, что тебе так не терпится вступить в священный союз. Эй, ты куда?» Я спрыгнула с кровати и выскочила во двор. «Тотализатор! Какие там нынче ставки? Осталось совсем мало времени, чтобы с этим разобраться». На закате солнце, шарик крутого желтка, продирается сквозь перекрестие стальных ферм знаменитого Крымского моста. Мелко крошится, рыжими хлопьями забивается в ямке на лиловой воде, тонет, кормит с собой стада серебряных рыб. Наша машина катится по мосту, бусиной по тугой струне. С одного берега на другой, из сказки в привычную нам реальность. Позади остаётся Фео. О, Фео, Фео Мия. Провинциальный город на задворках империй. Древний, сонный, пыльный, медленно остывающий от жары, скучный, тихий, глубокий, из 100 слоёв, в большинстве которых и близко не было нас.